Но он так сильно хотел испытать эту форму бога. Как они были в рукопашной схватке из трех человек, Марика выталкивали. Так впечатляюще, Марик-сан, подумать только о том, что ты можешь так сильно сопротивляться в своей стандартной форме. Действительно легендарный суперсайн. По мере того, как они продолжали сражаться, Марик снова и снова побеждался. Именно тогда сначала остановился Вегета, затем остановился и Гоку. Шутка окончена, вытащи туза, которого ты скрывал. Марик вызывающе улыбнулся. Вы уверены, вы не сможете с этим справиться? Хэмэмэм, это мне судить. Так что вы что-то скрывали. Интересно, давай сделаем это. Внезапно белая аура Марика стала зеленой, его волосы встали дыбом, как он собирался отправиться в Супер Саян. Стены задрожали, его глаза стали темно-желтыми, когда изо рта доносилось рычание Азару. Его улыбка все еще была очевидна, но можно было заметить оттенок безумия, когда бесконечная зеленая аура захватила все, что можно было увидеть, прежде чем собраться на нем. Наконец, форма гнева. Даже в его голосе чувствовалось угнетение. У Гоку закипела кровь, так как Вегета обладал чувством выполненного долга, которое могло почувствовать только преданный наставник. Внешне он устроил безумный фронт. Не дерзай, Гоку, пошли. Это бой, который я не пропущу. Трехсторонний рукопашный бой возобновился, когда были высвобождены невиданные ранее силы. Сила трех вселенских саянов снова столкнулась, почти разрушив гиперболическую камеру. Наносились удары за ударами, когда Марик в одиночку сражался с двумя саянами. Камехамя, большая атака. Наконец двое взялись за руки, Марик все еще безумно смеялся, когда Ки начал концентрироваться на своих руках. Он кричал изо всех сил, когда на его ладони появилась гигантская сфера энергии. Планета-дробилка. Трое собирались развязать разрушение. Наконец они остановились. Трое рассмеялись. Впечатляет Марик, что это была за трансформация. Это состояние гнева. Оно использует силу Азару, не превращаясь в нее. Хэмэмэм, кажется, нам больше нечему вас учить. Саянский император, давай выбираться отсюда. Цапсулицорп, Шахрей Грозодлов карты с Гатеном и Транксом, продолжая говорить с Булмой. Прошло 3 дня, 3 года для него, не так ли? 3 года с половиной. Все это время он умел, он крутой. Даже его собственный сын не выдержал. И если я хорошо понимаю, это должны быть будущие стволы, не так ли? Да, ты понял. Как дела в империи? Солдаты сопротивляются. Думаю, мой отец и министры хорошо справляются и без генералов. Они укоренились в своем уме, что большой брат был своего рода посланником, избранным королем Писом, чтобы принести им новое правление. Вы, кажется, неохотно в этом признаете. Эти проклятые старики, они хотели вести в жертву большому брату королю. Если бы это зависело от меня, они все прямо сейчас сгнили бы в подземелье. Хэмэм, если они даже не смогли правильно выполнить этот приказ, тогда я, Хэм, бьюсь об заклад, ты тоже много делаешь с этим. Капсулы все упрощают, и старший брат практически сказал мне, что сказать. Су, трубки, вы видели большого беспокойства, как у него дела? Опять-таки, я уже сказал вам все, что знаю. Он в порядке, он стал чертовски крепче. Я не знаю сколько. Он тренировался с Вегетой, он не должен быть слишком потрепанным. 18, который тоже сидел с дамами, вставил. Я бы воспринял это как комплимент, мисс 18. Голос вмешался, когда Гоку немедленно телепортировал их туда. Мисс Бульма, ты маленькая коротышка, ты выглядишь сильнее. Гоку сразу сказал, сильнее. Он уже сильнее нас. Не связывай меня с собой, Гоку. Мы еще не закончили битву. Марик сурово посмотрел на Шагрозада, приближавшегося твердыми шагами. Как в стране, они отбиваются от захватчиков. Мама Элина, лучше, императорская тетя имеет в тебе абсолютную судьбу. Мораль солдат, приближается его конец. Когда он подошел к ней, наконец, как дела, волновался, а вас, внезапно он обнял ее, его новые грубые мускулы были твердыми, но от них исходило чувство безопасности. Когда она была в его объятиях, она чувствовала, что ничто не может причинить ей вред в этом мире. Он прошептал ей, ты хорошо поработал, я скучал по тебе, любовь моя, я тоже скучал по вам, ваше величество, спокойно сказала она, позволяя себе уйти в его объятия. Марик нежно сбрасывал ее длинные распущенные волосы. У немного смущенной Бульмы послышался легкий кашель. Ладно, Шахразад, это может быть многовато для этой толпы. Какой позор для Сайна. Извините, Вегета-сан, но я не такой задиристый, как вы. Я задыхаю то, что люблю. Хмм, такой слабый менталитет. Немного рассердившись, Марик возразил. Ты говоришь, после того, как выглядела глупо, когда рассказывал, как упал. Замолчи. Его внезапно покраснели, и на его лице появилось смущение. Криллин, который каким-то образом прибыл, не мог поверить своим ушам. У Бульмы красное лицо и любопытное выражение лица. Она даже не знала, что у ее мужа такая сторона к нему. «Я убью тебя, ублюдок. Ну, мне нужно идти», — сказал Марик, когда его взлетали в воздух, а Шахразад хихикала в груди. Не ожидал, что принц Вегита будет иметь такую милую сторону. У него действительно непростой характер. Его трудно вытащить из скорлупы. «Я бы хотел, чтобы вы относились к нему с симпатией. Он стал мне как старший брат, как пожелает ваше величество». «Вы сказали величество, вы действительно не хотите этого делать. Вид того, как тебя избили почти до смерти, был для меня всего 3 дня назад. Я ничего не могу с собой поделать. Действительно, тут ничего не поделаешь. Ваше величество, ранее господин Сонгаку сказал, что вы сильнее его, это правда». Он ласково улыбнулся, ущипнув ее за нос. «Я действительно сильнее на данном этапе. То есть вы тоже сильны, как боги. Да, даже если бы сами боги попробовали, они не вырвать тебя из моих рук. Ваше величество, я говорю серьезно, а ты продолжаешь меня дразнить. Ладно, ладно, поехали домой. 9. Атласская империя. За пределами цитадели Камброзы в лагере армейского альянса. Найло Лили сидел рядом со своими союзными генералами, с бледным лицом на каждом из них. Один из них, в частности, был ужасен, как если бы он проглотил 1000 мух, Клайдос, второй великий генерал королевства Блюджи, хвастался, что привел свои армии домой без 1000 жертв. По мере того, как кампания усиливала сопротивление народа и многократные атаки сильного принца и его войск, они сильно истекали кровью. В этом завоевании он потерял 20 000 человек. Для его миллионной армии это было лишь каплей в море, но для его гордого себя это было унижением. Все остальные силы понесли такие же потери, так что это было терпимо в последний раз, когда он увидел, что даже наследный принц Вайна не может мотивировать свои войска, он вызвался возглавить атаку. То, что произошло, превзошло их ожидания. Ранее голодающие солдаты превратились в кровососущих мстительных асуров, готовых сражаться насмерть. Ранее, когда Найло увидел странный свет, у него было зловещее предсказание, поэтому он вывел свои войска из атаки и позволил Клайдосу взять на себя инициативу. Оказалось, что его интуиция была правильной. Что там произошло? Очевидно, это были замороженные трупы 12 часов назад. 3-й союзный генерал из Брагалар-Чедучи тоже был в полном недоумении. Через 3 дня было решено, что это будет последний заряд. Тем не менее, все их атаки были отражены армией, превосходящей свои обычные потери, не иначе как с помощью великолепной военной тактики. Как будто боролись за что-то. В сердцах всех генералов возникла дурная догадка. Но даже все армии, навыки и величайшие игроки на континентах не смогли спасти от того, что вот-вот с ними случится. В императорском зале открылся портал, и император явился красавицей в его объятиях. Он сидел на троне в заброшенном императорском зале, его прекрасная Шахразаделева стояла рядом с ним, как воспитанный котенок. Если бы будущим поэтам, бардам и кам был дан какой-то конкретный момент для изображения, они бы обязательно выбрали этот исторический момент, и наверняка все это назовут. Момент, когда все началось. Безмолвно восседая на троне, слушая звуки сражения своего народа, целые 2 его жизни прошли перед его глазами. Он глубоко вздохнул, эмоционально на несколько секунд. «Давай начнем. А не ли нам?» Шахразад созывает всех сановников, всех оставшихся офицеров и лейтенанта, министров, старого императора, принцессы и министра. Им придется ждать меня у городской стены. Да, ваше величество, также принеси мне подходящую одежду. Я слишком долго был голым. Я думал, что раз уж ваше величество стало таким громоздким, вы захотели выпендриться. Нет, это было абсолютно не так. У меня еще есть хоть капля вернуться порядочности. 20 минут спустя. Они ждут вас, ваше величество. Он держал ее за руки. Для нас. Пойдем. Она мягко кивнула, прежде чем они двинулись в путь. Городская стена. Произошла суматоха. Известные деятели империи одна за другой собирались на вершине городских стен. Даже империалистическим преступлениям перестали приходить. Даже древний император сдерживал себя. У императорской наложницы было сложенное лицо, а у второй принцессы все еще было сложное выражение. Все чиновники выглядели непонятно уставшими, но все же вышли, ибо возвращение этого императора было спасти королевство. Что за уловка у него в рукаве, чтобы заставить этот народ отступить? Или все это было для них основным блефом? Но те, кто остался здесь, доверяли своему чутью. После 10 минут возни послышался голос диктора. Прибыл великий император Марик Вега. Все солдаты, которые слышали, были привлечены, смотрели на приближающихся людей и инстинктивно кланялись. На их лицах написаны испуг и трепет. Даже официальные лица смотрели на наследного принца свысока, поклонились таким же благоговением. И причина была только одна. Сам император Марик был одет в гардероб, напоминавший кафтаны османских султанов. Это темно-зеленый наряд, который ярко освещал его изменившееся тело. Шаразад сделал мудрый выбор. Действительно, Марик выглядел как древний завоеватель, уничтожил все земли, на которые он шел. В голове у него был тюрбан, который он накинул на лоб, как бандану, приподняв свои и без того бросающие вызов гравитации волосы. Это выглядело диким и непослушным. Одни длинные ступни спускались к его шее, другие слегка заострялись, а другие спускались через бандану, почти касаясь его глаз. Его лицо было единым, некрасиво, не некрасиво, но его глаза, полные гнева и мести, заблестели желтоватым оттенком. Если его предыдущая улыбка была дьявольской с намеком на злость, то была жестокой, горделивой, пренебрегающей злобой, как будто все было бесполезно перед его мощью. Его хвост без следа шел по его следам, усиливая злобу и жестокость. Если бы Вегита был здесь, он бы подумал: подходит для Саинского короля. Он продвигался вперед, и каждый шаг несравнимую мощь, как будто древние гиганты снова ступили на эту землю. Наконец он появился перед офицерами. Первое, что он сделал, это преклонил колени перед своей матерью, положил ее руку ему на голову. «Мама, твой сын вернулся. Мой лев, ты добился своей цели?» «Действительно, я знаю, прошу твоего благословения на моем пути, ибо сегодня родится новая империя. Мой лев, пусть твой путь будет без шипов». Он встал и наконец взглянул на своих слуг. Каждый вставляется. Громкий голос, когда все подняли глаза одновременно. Они запечатлели этот момент в своем сердце. Как только они увидели императора, офицеры поняли, что их догадка верна. В следующий момент он взлетел в воздух, как феникс в небе, парящий над всем населением, как живое божество. Вражеские генералы чуть не упали в обморок. Специалист Найло Лили хмыкнул. Ну и что, если он эксперт? Даже эксперт бесполезен перед миллионами солдат. Мой народ, сегодня день празднования, потому что сегодня рождение новой империи. Этой новой империей будет называться Империя Атлас. У всех растерянные лица, потому что они не знали, что думать. Предыдущая Камброзия была умирающим старым гегемоном, полагающимся на свою былую славу. Шутка об империи, которая терпела поражение снова и снова, пока не доходило до исчезновения. Эта империя, которая не могла земли защитить ваших близких, ваши и ваши средства к существованию. Империя, с которой я не хочу иметь ничего общего. Позвольте представить вам, как работает моя новая империя Атлас. Взлетая выше, он принял культовую позу Брали, когда кибалы начали появляться по всему небу, пока оно не ослепило даже само солнце. Посреди них Марик в позе Брали выглядела то милосердным ангелом, то злобным богом. Его лицо исказилось от гнева, он выглядел как его враги. У всех перебило дыхание, как если бы они были свидетелями конца слова. Для том, кто смел угрожать нашей империи. Марик слегка пошевелил левой рукой, и часть выстрелов попала по армиям левого крыла. Мы убиваем. Слышались сокрушительные взрывы земли, а крики и вопли ужаса заполнили все поле битвы. Спустя всего несколько секунд взрывы прекратились, и пыль разлетелась, оставив только гигантский кратер, как и сама луна, приземлившаяся на землю. Глядя на это ужасное зрелище, генералы кричали: «Бог, он Бог, все подразделения бегут, спасайтесь бегством, что мы делаем для тех, кто смел поработать наши народы?» Солдаты, у которых при виде закипела кровь, кричали изо всех сил: «Мы убиваем!» В ответ на их крики взрывы ки поднялись на такие же крылья, вызвав такие же катастрофу. Безумный смех императора был слышен повсюду, когда резня была развязана в их ничтожных жизнях. Все эти убийства взбесили его саянскую кровь. Что мы делаем для тех, кто смел убить наших людей? Мы убиваем, убиваем, убиваем, убиваем. Солдаты продолжали злобно петь, как демоны из ада. Когда весь оставшийся взрыв Ки обрушился на творение, позвонив в колокола одного из самых жестоких убийств в истории континента Астарот, через несколько секунд вся армия была выбита. «Мой народ, так работает моя империя Атлас. Мы единственные, что может убивать, вторгаться и уничтожать. Слава императору! Слава Атласской империи! 10 планы на будущее!» Услышав этот боевой клич своих слуг, моряк медленно спустился на платформу, где находился раньше. Шахразаде уже использовала представление об уровне силы мира ДБЗ, поэтому она знала, что ее муж даже не использовал часть своей истинной силы. На всего процесса у нее было спокойное лицо. Офицеры были в восторге и восхищении, но сильнее всего этого был глубокий страх в их сердцах. Но больше всего напугана, без сомнений, принцесса Лина. Ее сердце бешено колотилось, а спина вспотела. «Вернись в императорский зал». Он взял Шаразат и мгновенно исчез. На троне снова был кто-то. «Ваше Величество, теперь, когда проблема решена, какие у вас планы? Я могить все другие соседние страны и даже империю рваних позади, только своей силой. Но это было бы неразумно, ведь империя не готова поглотить столько земли. Нам нужно накопление в военной мощи, в выдающейся элите и в великих генералах. И больше всего нам нужно для повышения уровня нашей цивилизации. Только тогда», на его лице появилась гордая улыбка, «только тогда я мог объединить все под небесами. И каково твое первое решение? Прежде всего, как поживает планшет Касима? Это все еще безопасно. Секта меча, да, она сейчас в империи рва. Все следы боевых сект в империи должны быть устранены. Необходимо заменить всех дворян, всех могущественных чиновников. Вся военная мощь должна принадлежать императорской семье. Я позабочусь об этом лично. У меня уже есть профили для каждого офиса. Я надеюсь, вы знаете, что политика антисектантства оскорбит все другие секты в других странах. Эксперты – важная часть военной службы, поэтому мы отправили в секту меча самых талантливых старших мощных сестер Касим. Особенно те секты, которые империи. Говорят, что их специалисты могут сокрушать армию своей мощью. И вы думаете, что меня это пугает? Пусть все они придут к своей неминуемой гибели. Все они рано или поздно попадут в мои руки. Насколько я понимаю, существует три вида заповедей. Наука, религия и магия. Как магическая империя класса и федерации, следующие за цитаделью науки. У меня нет примеров страны, основанной на религии, но я думаю, что это тоже сработает. Итак, каков ваш выбор? Спросила Шахразаде, уже зная ответ. Моряк улыбнулся. Трое, конечно. Для этого мне нужно создать три великих города. Первый из них, религиозный, будет здесь, в имперском городе. Императорская семья получит более твердую власть только в том случае, если она станет ассоциироваться с богами. И еще два. Эти города вызваны империей. Магия и наука всех известных мне вселенных. Благодаря этой цивилизации станет не имеющей себе равных. Действительно, но строительство заняло бы много времени. Он тихо засмеялся. Нет, не по-моему. Расскажите им о наших проектах. Что нам делать после войны? С таким удушающим результатом и такой ошеломляющей потерей. Определенное время ничего не произойдет. Даже если выйдет история о том, как я уничтожил всю армию, никто не поверит этому. Но факт оставался фактом. Они были убиты во время осады. Так что они, вероятно, подумают, что у меня есть какая-то мощная поддержка. Таким образом, империя Рва, стоящая за альянсом, раскроет себя только до тех пор, пока не подтвердит нашу поддержку. Но теперь, когда они знают, что мы действительно можем отразить этот вид атаки, наш уровень угрозы взлетит до небес. В следующий раз они придут прямо за нами. Я даю им вершины на 2-3 года. Ну, я дам больше им больше времени. Сейчас они не могут позволить себе убытки. Именно поэтому они отправили этот альянс в первую очередь. Две империи следят за их спиной. Они борются за гегемонию в этом регионе. Особенно в империи Лан. Они кажутся слишком тихими, словно ждут, чтобы нанести раз и навсегда. А пока не двигайтесь против альянса. Нам нужно начать строительство новой империи. Когда он лениво опустился на тронный стул, он высокомерно улыбнулся. Это готовая добыча, доставленная к нашей двери. Я могу стереть их в любое время. Давайте сосредоточимся на большой работе. Перед ним появился большой синий экран, и изображения миров начали скакать. Его глаза загорелись, когда появился особый мир. Возможно, это слишком рано, но мне нужно восстанавливать города и империю в кратчайшие сроки. Шахразад, я оставляю империю в твоих руках. Контролируй последствия, сдерживай любое гражданское восстание, откладывай любые большие политические проблемы. Мне нужно уйти на минутку. Большой брат, у тебя странное выражение лица, ты собираешься мне, какие? Нет, я всегда буду действовать соответственно. Обещаю, я буду спать только с женами. Я никогда не стану похожим на моих предков хрндагов. О таких вещах, как большая сотня, вроде гарема, не может быть и речи. Я буду только с женщинами, которые мне очень нравятся. Шахразад была к этому уже подготовлен. Я обещаю, даже если у меня будут другие жены, ты всегда будешь в моем сердце. Шахразад надулась. Значит, у тебя в голове уже другие женщины. Он смущенно улыбнулся и сказал: ну, я два человека, даже если эти две части меня одинаково обожают тебя. Другая моя часть тоже любила этих женщин, так что они тоже нравятся моей второй части. Хе-хе, по крайней мере, ты не будешь похож на тестя. Она вздохнула. Она вела себя испорченной, но с того момента, как влюбилась в этого человека, который обязательно станет императором, она подготовилась к гораздо худшему. Императоры прошлого занимались всевозможными компрометирующими действиями, даже не моргнув глазом. Сам факт, как он в панике объяснил, доказывал, насколько он заботился о ней. В конце концов, гарем обязательны для императоров, и он пообещал, что у него не будет даже королевского гарема, у него будет несколько жен и все. А это означает, что он готов отказаться от закона, не может опускаться до брака, который продолжал процветать в императорской семье. Она также не будет императорской наложницей, но будет иметь высокий статус императрицы. На самом деле она не знает о Марике того, что за две его жизни он был чист, как полированный нефрит. В прошлых жизнях он был так подавлен, что у него даже не было девушки, хотя ему очень нравились манга и персонажи романов. Трик даже пристрастился к порно и хентаю в свои самые мрачные часы, но давайте не будем спускаться в эту кроличью нору, не так ли? Он медленно учится обращаться со своими женщинами. Можете назвать их имена, я принесу его вам последний, сказал он, убегая в портал. Она снова вздохнула, когда на ее лице появилась ностальгическая улыбка. У нас будет жесткая старшая сестра Касим. 12 опасный парень. Он все еще ребенок, дрожит от воспоминаний о движении, которое только что сделал этот. Его движения были плавными и безупречными, как у несравненных мастеров боевых искусств из фильмов. Преисподняя, территория Гримари. Мать только что закончила отчитывать Риаса ее отношениях с Исе. Она все еще была в раздумье, когда из Академии позвонили в службу экстренной помощи. Возле ее уха появился красный магический круг. Послышался серьезный голос Акина. Президент Азазель Синси созвал всех на чрезвычайное собрание. Иссе и остальные были шокированы. Это снова бригада хаоса. У Иссе было смуглое лицо. Почему проблемы никогда не оставляли их в покое? Это снова Цао-Цао. Или команда Вали. У Акина был торжественный голос. Я точно не знаю, но он только сказал, что на этот раз Кайча попала в действительно большие неприятности. Какие, Кайча? Как мог прилежный президент привлечь такие неприятности? И сокрикнул. Что случилось с Кайча? Она в опасности. Киба тут же получил свой меч под руку. Вернемся назад. Риаз вздохнула с нарушенным выражением лица, когда использовалась магия телепортации. Надеюсь, с ней все в порядке. Иссей сказал доверчиво. Не волнуйся, я уверен, что Саджи защитит ее. В следующий момент они появились в клубе оккультных исследований. Были и остальные члены Пэра Гримари, Пэра Ситри с красными глазами и мрачными лицами. В частности, Саджи кажется, что он вот-вот взорвется. Увидев реакцию всех, Риас посмотрела на Сону, у которой все еще было сложное лицо. На ее лице отчетливо проявились нежелание и горечь. Азазель сидел за столом с серьезным лицом. Риас, Исакун, Кибакун и Каникачан, добро пожаловать ко всем. Иссей, почувствовавший ужасное настроение в комнате, воскликнул. Что случилось, Саджи? Саджи только пристально посмотрел на него и даже не ответил. Ой, Саджи, Саджи, Исакун, тебе лучше пока не разговаривать с Саджи. Риас также воздержалась от взгляда на бледное лицо своей лучшей подруги. Глядя на Саджи и Сону, он глубоко вздохнул, прежде чем объявить. А теперь давайте начнем экстренное собрание. Ранее в этот день возле Академии Куа появился человек в восточной одежде, и как только он появился, он направился в среднюю школу. Когда он коснулся кнопки, появилась проекция человека. Немного высокий мужчина с подтянутым телом и в восточной мантии, развивающейся на ветру. Тюрбан обвивался вокруг его лба, как бандана, задирая его длинные волосы вверх. У него была осанка древнего монарха, в своей фигуре он выглядел лет на 20. Его лицо было незамысловатым, но в глубине его глаз можно было разглядеть огромное высокомерие. Его легкая улыбка казалась жестокой и злой. Он выглядел как человек, которого нельзя так легко представить, но никто здесь не представлен в представлении о том, кто он такой. Риас внимательно посмотрела на голограмму. Он не кажется обычным. Акина согласно кивнула. Азазель вздохнул и объявил. Этот человек пробудет в этой школе около недели в качестве студента по обмену. Иссей первым спросил. Вы имеете в виду университет, верно? Этот простой вопрос сделал настроение еще хуже, поскольку все пересетри выглядели обиженными. Азазель вздохнул, глядя на испорченное настроение. Исакун, на самом деле он твоего возраста. Мой возраст? Вы имеете в виду, что он будет в моем классе? Он выглядит намного старше. Да, он настаивал, чтобы учиться в том же классе, что и ты. Какие? Иссей и Асия закричали одновременно. Тогда Иссей сказал, эти глупые парни, этот чувак явно опасен. Я скажу им, на самом деле, Исакун, кажется, он искренне заботится о них. Им, кажется, очень весело. Он даже называет их своими братьями. У Риаса и остальных странные взгляды. Что не так с этим парнем? Глаза Иссей оказались расстроенными. Эти ублюдки, они фактически заменили меня. Это то, что вас расстраивает. Три брата – это наша вещь. Изе, давай вернемся на нашу встречу. Ладно, Риас, которая уже была расстроена из-за Исы, бросила на него пристальный взгляд. Хорошо, Буча, сказал дракон с потной спиной. На самом деле это важный момент, эти два человека казались ему важными. На самом деле, они более важны для него. Азазель позволил этим словам в воздухе запутать половину толпы. Это была Сона. Закончи свои слова, Синси. Кажется, они имеют для него большее значение, чем принцесса Дамаситри. Услышав хорошо скрытые страх и гнев в голосе своей лучшей подруги, Риас пришлось спросить, что случилось, Сона. Она прижала очки к лицу, чем рассказать о том, что произошло. Иссей был переполнен яростью, когда он кричал, Киба уже держал руку на своем мече, Зиновия изо всех сил старалась сдержать себя. Что не так с головой этого парня? Школьный совет так усердно работает для школы, и все же он осмеливается говорить с ней таким тоном. Я пойду с ним уладить это прямо сейчас. Саджи, пойдем со мной. Однако, вены которого начали появляться на его лице, когда медленно его появился священный механизм, не ответил. Эй, Саджи, ты собираешься вот так это отпустить? Мигури снова вмешалась. Исакун, нам приказали принести ему официальные извинения. Кем? Это безумие. Это я заказал. Что? Азазель продолжил. Исакун, позволь мне продолжить. Я встретился с этим парнем. Он хочет заключить сделку с нашим альянсом. На самом деле он пришел как дружественная сила. Мы не знаем, что он может предложить. Он уже принесет нам огромную выгоду. Саджи, наконец, не выдержал и взревел. В мире, я бы предпочел убить его и убить вместе с ним. Саджи не сообщил о том, что случилось с его учителем, но все знали, что что-то у него на уме. Сона сработала в тот момент, когда Саджи воспитал ее сестру. Ее успокоенный гнев снова начал проявляться. Риас, считавшая Серафалу своей старшей сестрой, тоже пришла в ярость. Рассвай-сан, вы слышали, что он сказал? Что она вообще с ним сделала? И вы просите нас извиниться перед ним? Рассвайс тоже посмотрела вниз. Иссей с сочувствием посмотрел на его гневный тон. Именно это он почувствовал, когда увидел, что Райзер оскорбил своего хозяина. Риас посмотрела на бледное лицо Валькирии и поняла, что это, должно быть, плохо. Саджи, мне жаль тебя, я хотел бы рассказать тебе все лучшие новости, но я искренне надеюсь, что этот конфликт закончится. Если он станет больше, чем это, и Левиафан вмешается, Исе, который все еще не обращал внимания, я знаю, что Серафалу сама чрезмерно опекает, но держу пари, мы можем преподать ему урок, прежде чем она придет. Нет, Исакун, ты не понял, что я имел в виду. Если Левиафан нападет на него, она умрет. В тот момент Азазель объявил об этом. В комнате воцарилась холодная каменная тишина. Даже у Саджи были широко открыты глаза, нежелание вторгаться в его сердце. Киба был невероятно удивлен. Риас отреагировала первой. Даже если вы наш советник, Рассвайс прервала Риас. Президент, мог бы Левия, нет, мог бы Сазикс Люцифер сама убить Азазеля сама одним ударом, когда он сказал, что даже невозмутимая Сона широко открыла глаза, когда все внимательно посмотрели на Азазеля, который просто ответил: «Я никогда не чувствовал себя так близко к смерти со времен древней войны». Затем он мягко кивнул Расвайс, которая взяла пульт и воспроизвела видео по телевизору. Он показал всю сцену. Сцена, когда легкая, как перышко, рука Марика приземлилась ему на грудь, как это была самая легкая вещь в мире. Какая устрашающая скорость. Такая скорость просто божественна, и его движения были легкими и быстрыми, как будто он имел дело с мухой. Было видно, что прежде, чем его ладонь коснулась своей цели, затем за мгновение до его приземления сила исчезла, как сжалилась над душой Азазеля. То, что основным похлопыванием по груди, на самом деле было серьезной угрозой. «Будь осторожен, я могу лишить тебя жизни в любое время, когда захочу». Пьяный от отчаяния Саджи начал биться кулаком по земле. «Черт возьми, такой слабый, я такой слабый, Саджи!» Азазель закричал на него. Саджи посмотрел на него. «Вы думаете, что то, что он сделал, невнимательно, но подумайте и об этом. Вы бы поступили так же, как и с ним, если бы вместо него был Майкл или один». У всех перов были глубокие лица, поскольку они понимали основной смысл Азазеля. Не все электростанции так просты, как нынешние Маус, Майкл или я. На самом деле из них высокомерны и легко срабатывают. Тот факт, что он не убивал вас, возможно, считался его добротой. «Я ненавижу таких сильных людей». Они увидели гнев в глазах Азазеля. «Они всегда любят войну и разрушение превыше всего. Тот, чья жадность безгранична, а жертвы бессмысленны», — сказал он, вспоминая древнюю войну, «как фракция Олд Маус. Действительно, хорошие наблюдения из сей. Только этому сейчас нужен мир. Так что давайте сделаем все возможное для этого». Сона глубоко вздохнула и уважительно сказала: «Вы действительно правы. Извини, я тебя во всем этом замешал. Если это все, на самом деле». Азаэль прервал Сону и посмотрел на Риас со странным лицом. Лицом Расвайс стало красным. «Этот человек, казалось, очень хотел встретиться с Исе, поэтому я пообещал ему». «Какие?» «Точно нет. После того, что он собирался сделать с Соной». Иссей кивал позади нее. Он совершенно не хотел встречаться с таким страшным парнем. «Блин, ты уже разозлился на эту часть», — Риас заподозрила, глядя на виноватое лицо Азазеля и красное Расвайс. «Он на самом деле с Мацудой и Матахама. Он отвел их в стриптиз-клуб и пригласил Иссея присоединиться. Он сказал, что это его угощение». «Все девушки синхронно с красными лицами». «Точно нет». Иссей вскочил. «Яхуа». Риас с красным лицом повернулась. «Иссей». Затем она укоризненно посмотрела на Азазеля. «Что не так с головой этого парня? Он действительно так силен, как вы говорите. Эта свинья действительно хочет испортить мой Исе». Азазель добавил: «Вы должны принять это как задание. Расследовать этого парня». «Да, Буча. Это для расследования. Ахаи-аи». Он замолчал, когда она ущипнула его за щеку, надуясь. «Знаешь, ты уже все время видишь меня голым. Это совершенно неуместная Буча. Даже если Буча Аппай лучшие, все сиськи имеют ценность, когда их видит», — сказал он с слишком серьезным лицом. Она вздохнула и наконец смягчилась. «Делай, что хочешь, возвращайся пораньше». Она знала, что этот вопрос уже выходит за рамки ее собственного решения. Тем не менее, она все еще переживала из-за этого. «Бучу, ты уверен, эти места? Я слышал». Все девушки начали болтать с тревогой и отвращением. «Этот человек определенно не годится для Иссе. Но я все еще думаю, что Иссе такого типа не поладит с такими людьми». Сона вздохнула. «Заставляет подростка ходить в такие места. Он действительно не принимает во внимание даже законы». На заре Марик гордо стоял перед клубом. Мацуда и Матахама на его стороне с ухмылками на лицах. «Тэ, хе-хе, в ту ночь я весь день занимался организацией. Марик, мы уже пойдем? Подумать только, все надежды и мечты скрываются за этой дверью. Заткнись, этот император все еще ждет некоторых людей. Этот проклятый Исе, должен быть, он так поздно развлекается. Черт побери, чем больше я об этом думаю, тем больше я хочу оставить его в покое, Мацуда». «Я не мог согласиться с более Матахамой». Он тепло посмотрел на этих двух мальчиков. Ему очень нравилось проводить время с этими двумя героическими сумками. Это избавило его от стресса, связанного с управлением империей. Даже если мой план относительно этих малышек не сработает, они все еще могли стать отличными друзьями по выпивке. 15 рождений новых сайн. Азазель вздохнул, кивнув официантке, чтобы она призвала двух идиотов, которые слишком повеселились. Но, вопреки хорошему настроению, атмосфера была тяжелая. «Мацуда, Матахама, надеюсь, тебе было весело», — двое кивнули с благодарным выражением лица. «Я уверен, что вы заметили, что Исе было странно вот уже полгода». «Мацуда», — Матахама кивнул с намеком на горечь и печаль в сердце. «Он становился все более и более отстраненным от вас. Он присоединился к популярному клубу и начал ладить с разными девушками. В их глазах снова нарастала горечь, когда радостное настроение совсем исчезло. Исе на самом деле дьявол, как дьявол из Библии. Он был взят Риасгримари в качестве слуги примерно в то время, когда он присоединился к клубу, и с тех пор он был дьяволом». Он пристально посмотрел на двоих, на лице которых не было удивления. «Ты не выглядишь таким удивленным. На самом деле, мы сомневались, что с ним происходит что-то странное. Он стал походить на членов клуба оккультных исследований и студенческого совета. Отдалились, как у них на уме больше, чем у других людей», — сказал Матахама. «Он всегда был отличным наблюдателем и знал, что происходит что-то странное со всеми иностранцами и изменениями тела Иссея. Тем не менее, он решил помочь Иссе объяснить ему ситуацию, когда ему захочется. Иссей на самом деле живет жизнью героя, где он рискует жизнью ради женщин, которых любит. Он никогда не был ближе к тому, чтобы стать королем гарема. Риасгримари, Химеджи Маакина, Асия Арджента, Каника, Зиновия, Ирина. Все они глубоко влюблены в него. Они почувствовали, как их сердце разбилось вдребезги при мысли об этом. Слезы горечи выступили из их глаз. Если хочешь знать почему, на самом деле Иссей живет внутри себя особенным. Великий дракон, известный с древних времен, его сила заставила Риасгримари взять его в качестве своего слуги. Теперь, благодаря этому священному механизму, который Бог даровал людям, он известен дьяволам и всем как великий герой. Когда-нибудь его существование может даже превзойти самого Люцифера. Их глаза широко открылись, когда они услышали подвиг храпящего ублюдка у своих ног. Вы могли видеть их зависть и ревность. Азазель вздохнул со сложным выражением лица. Быть героем, которого любят красавицы, кто бы не хотел жить такой жизнью. Все эти вещи происходили вокруг вас, но вы никогда не были включены. Вы знаете, что это значит. Мацуда ответил, крепче сжав хватку. Это значит, что нас не выбрали. Ни Риас-сенпай, ни Кайча не выбрали нас. Ни Бог не избрал нас. Азазель тут же попытался вмешаться, но его остановила сильная рука Марика. Это дело империи. Я заставил вас помочь этому. Не заставляйте меня сожалеть об этом. Наконец он вздохнул. Этот проклятый лис, он намеренно подстроил факты, чтобы возложить ненависть и вину на Риас и Сону. Он не хочет, чтобы у них были какие-то положительные чувства к какому-либо дьяволу. В самом деле, это правильно. Принцесса Гримари даже не смотрела на тебя. Ее перы относились к тебе как к невежественным свидетелям. Тебе никогда не суждено было быть такими героями, как они. Тебя это устраивает? Они оба стояли там, трясясь в молчании. Повторяю, ты, конечно, мы нет. Они были с нами все время, смеялись с нами, а мы такие разные. Мацуда взорвался криком. Матахама продолжал вопить. Но можем ли мы сделать? Мы никакие исключительные существа. Мы должны вытерпеть. Наконец Марик улыбнулся. В самом деле, ни принцесса Ситри, ни алая принцесса не выбрали вас, но вы настоятельно выбрали. Они подняли головы, когда увидели, как император гордо встал. Его глаза выглядят непривязанными к миру, как будто все слова в его руках. Я есть Марик Вега, император Атласской империи. Его голос можно было услышать даже за много миль. Даже услышав это, можно поранить людей. Азазель, который это почувствовал. Какая сила! И все же Мацуда и Матахама стояли изо всех сил. Я, легендарный Супер Сайн, который никогда не является даже тысяч лет. Я плюю в рот Люциферу и уничтожаю Белзевуба моим маленьким пальцем. Азазель почувствовал гордость и абсолютную уверенность в своих словах. Неужели он такой сильный? Для меня красная принцесса и эта большая сука, ничего, кроме муравьев в моих глазах. А я, Марик Вега, выбираю тебя двумя первыми слугами. Вы будете моей правой и левой рукой. Вы будете разрешено любить любую женщину, которую вы хотите, никогда ненавидеть в мультиверсе, и быть героем «Любим мир». Эти двое почувствовали, как их кровь закипает, но все еще подавляли желание развеселить. Затем он понизил голос. Но все это имеет свою цену. Вы будете использовать свою мощь, чтобы служить мне, вы будете сражаться в войнах, разрушающих землю, вы можете даже умереть, и, что главное, вы убьете, Когда я скажу вам убивать, миллионы жизней могут упасть в ваших руках. Вы будете больше не японцем, вы будете людьми в игре прежде всего. Двое из них ответили, встав на колени. Мы будем служить вашему величеству изо всех сил. Вы уверены? Они смотрели на него с улыбкой на лице. Да, наша мечта – быть короли гарема. Азазель посмотрел на них обоих, когда увидел в них тени Се. Может быть, мы слишком увлеклись идеей священных механизмов. Войны – это намного больше. Я сделаю тебя сайном высокого класса. Когда он это сказал, у него на спине появился обезьяний хвост. Азазель широко раскрыл глаза. У сайнов обезьяньи хвосты, но они по большей части похожи на людей, их сила превосходит силу дьяволов, падших ангелов или даже богов. Ваш характер тоже может измениться, сайн, как правило, горд, кровожадные боевые маньяки и склонны к крайнему гневу, так что берегись и этого. Они сглотнули, но все равно кивнули. Я сам с трудом контролирую это. Азазель мысленно проклял его. Контролировать это? Юс только что сказал, что ты плюнешь Люциферу в рот. Что это за контролируемая гордость? Как бесстыдно. Затем он протянул руку, когда в его руке появилась красная шахматная фигура. Кинг Пиеце, восклицает Азазель. Это не дьяволы, это моя империя. На самом деле, если бы это было у Аджуки, дьяволы уже захватили бы мир. Он сказал легкомысленно, и два огонька вырвались из шахматной фигуры в их грудь. Внезапно их боль озарил синий свет и заставила их кричать в агонии. Марик смотрит на их болезненные голоса. Прими это, как мужчины. Сайн не должен быть настолько чувствительным к боли. У Азазеля, который анализировал происходящее, был холодный пот. Они претерпевают полную смену двумя видами слишком велика. Изменения причиняют им огромную боль. Для них прошло 20 минут в аду. Начали появляются очевидные изменения в их внешности. По мере того, как нарисованные мышцы начали набухать по всему телу, как будто они тренировались всю свою жизнь. Сзади у них стал появляться коричневый хвост. 1 час. Наконец, страдания прекратились. Вся их одежда была разорвана, так как она стала для них слишком большой. Только их нижнее белье осталось на месте. Таким образом, можно было восхищаться величием сайна высокого класса. Волосы Мацуда росли, как у взрослого Гахана с растрепанной нитью на лбу. Его и без того угрожающий взгляд стал еще злее. В его лице была та же свирепость и свирепость, что и у Сайна. Он был похож на древнего зверя, собирающегося сеять хаос в мире. Его мускулы сделали его немного больше, но он все еще выглядел как атлет в хорошей форме. Его хвост раскачивался вверх и вниз, создавая животную ауру. Матахама выглядел стройнее, с выраженными мускулами, было видно, что он тоже стал выше. Его волосы были самыми любопытными в нем, его передние волосы были все в шипах, что контрастировало с его задними, которые плавно спускались, как у Радица, к его шее. Его лицо не стало более жестоким, как у Мацуды, нет, его глаза выглядели дьявольскими, как в них было мировое зло. Его лицо создавало злобную и коварную ауру. Он обратился к Азазелю. «Скажи мне, что они недостаточно хороши для твоей Лавинии и Сузаку, старый пердун. Он затаил обиду. Он держит это против меня. Блин, мой тупой рот. Как вы себя чувствуете?» Они оба ответили. «А очень устал». Они сразу потеряли сознание. Марик вздохнул, глядя на их спящие лица. «Чтобы потерять сознание от такой небольшой боли, кажется, тренировки действительно необходимы». Он повернулся к Азазелю. Его глаза заблестели зловещим светом. «Азазель-кун, разве завтра не тренируются пергримари, а? Скажите своим людям, чтобы они привели их в свои дома. Используйте свою магию, чтобы все выглядело нормально. Скажите им, что это часть гранта моей империи. Я заплачу для этого. Разве особняк не слишком большой? Они всего лишь маленькая семья». На лбу стали появляться вены. «У слуги Гримари был особняк, и вы думаете, что слуги моего имперского лордства могут жить в крошечном доме? Или вы построите мне этот дом, или я разрушу особняк Гримари? Как может кто-то такой молодой быть таким старомодным? Он даже больше занозой в заднице, чем старые дьяволы преисподней. Ладно, ладно, не теряй сиськи». Он вздохнул, прежде чем сказать. «Скажи Перу Гримари, чтобы они приготовились, хихихих». Он исчез, давая за собой зловещий смех.